Зачем ты клялась в равнодушии ему? Ах, зачем ты гнала по траве? Что хотела бы видеть его мертвяком со стеклянной стрелой в голове? А он и так почти такой, он холодный и злой. Всем веревкам и мифам конец. Он уже не с тобой, он уже не с тобой. Он совсем по-другому жилец. Продукт распада, пустая монада, великая мама, черная яма, продукт распада, пустая монада, великая мама, черная, черная, черная, черная яма. Кино, он булочник в окно, он как будто под кожу бетит. Так смотри же, смотри же, смотри на него, заводи, заводи апельсин. Продукт распада, пустая монада, великая мама, черная яма. Продукт распада, пустая монада, великая мама.